«Какого черта полезли так глубоко к белофинам?» — первое, что спросил Кузнецов, придерживая подвешенную на косынке руку. «Финны начали жечь южный поселок, а командуют ими оттуда. Васек говорил и показывал». «Ну тогда ладно, это правильно. И что боезапас оставили, тоже хорошо. Откуда он взялся на нашу голову? Почему раньше не видели?» «Черт его знает. Тепло сегодня. У него движок на морозе плохо запускается, я слышал. Вот и вылетел. Воюет грамотно, стервец. Свое преимущество разыгрывает, как мизер без прикупа». «Да ничего, пока он один, это не страшно. А вот чайкам надо держать ухо востро и действовать строго строями. Блин. Ладно, пошли обедать, стемнело. Так что наше время кончилось, наверное». Пожрать не дали. Не успели доесть первое, как прозвучала тревога. Бегом к машинам, все запрыгнули в них. «Цель. Групповая. Пеллинг 160. Скорость 300. Дистанция 100. Высота 2500. Курсом на нас». «Там же наши». «Я по отметкам опознать этого не могу». Оператором сидел Володя Иванов. Он гражданский и за словом в карман не лез. «О полете никто ничего не знает. К запуску. Мне не хочется, чтобы нас бомбили». «Вторая пара. К запуску. Петр – ведущий. Первая пара – отбой. Это майор Кузнецов. У Свириденко допуска к ночным нет». Леша, поругиваясь, выпрыгнул из машины, к которой техники начали пристраивать маслогрейку. Сдвинул шлемофон на затылок и пошел к столовой заканчивать обед. Пересеклись со Свириденко. «Александр Иванович, надо бы бумажку-то оформить. Так и будем на земле сидеть». «А что звеном-то не пошли?» «Ночью тройкой много не налетаешь. Чуть зевнул и похороны. Мы давно на четверки и пары перешли, когда курсантов не учим. Там все по закону, чтоб ему ни дна, ни покрышки. Пара действует свободно, как один самолет, а тройка, то один ведомый мешает, то другой. Если не возражаете, то перед рассветом попробуем, а вечером посадку отработаем». «Давайте попробуем», — согласился Свириденко. Пара шла на перехват, прошли под целью и с набором высоты вышли в хвост чуть справа и выше. Петр нажал на запуск посадочной ракеты. Вспыхнула мощная фара, которая осветила цель. ПС-84 с красной звездой на хвосте. А охранение их зевнуло. Они впереди и только отреагировали на вспышку сзади. Но пара зажгла навигационные огни, отвалила от цели и выпустила зеленую ракету. Сигнал «Я свой» на сегодня. «Крамбол, Я-13. Свои, ПС-84, 26-й борт, ВВС РККА. И звено сопровождения, их пока не вижу. Выясняй, какой у них канал». «Должен быть второй или 16-й». «Иду на второй. Борт 26 13-му. На приеме 13. В чем дело? Это вы хулиганите?» «У меня приказ. Перехватить. Опознать, если фин, то уничтожить». «В КИМИ, а вас данных нет». «Петрозаводск. Следуем УХТР». «Мы оттуда. До встречи». Они погасили огни и ушли вниз еще до того, как тройка сопровождения разобралась, как развернуться и атаковать их. Прибавили и сели раньше штабного самолета. Большое начальство летит, если даже в ночи охраняют. Надо успеть доесть обед. Насчет большого начальства как в воду глядел. Прибыл командующий 8-й армией командар 2-го ранга Штерн. Ворошиловские усики, ордена Ленина, золотая звезда и красные знамена в один ряд. Руки в карманах мехового пальто из очень дорогой и красивой кожи. В фуражке, несмотря на усилившийся к вечеру мороз. У него те же проблемы, что были здесь. В мешке сидит 54-я дивизия, и 168-я имеет все шансы повторить этот печальный опыт. У командарма приказ деблокировать 54-ю. Прилетел на месте разобраться, как выкрутиться из сложившегося положения. Умный мужик. Не в штаб прилетел, а на место событий. Петр с Тагиром вышли из столовой, а перед ней стоят трое летчиков на вытяжку, а этот тип их разносит до основания. Что от такого прикрытия одни занозы, и только ноль, только топливо жгут. Ну, на флоте бабочек не ловят, правильно разносят, но очень жестко. Пошли в курилку, она закрытая. Из-за обстрелов это место прикопали и тремя накатами перекрыли. Чуть погодя, эти трое разгильдяев входят туда. Руки дрожат, видать, попугал их командарм крепко. Один из них высказался, что морду бы набил тому, кто их чуть под трибунал не отправил. Но понятно, что не Штерна он имел в виду. «А ты попробуй». Ну и понеслось. Это раньше Петя драться не умел, так я ему целый комплекс упражнений продумал для утренней гимнастики. Он у меня и боевое самбо одолел, и удары теперь поставленные. И главное, нет у него спортивного комплекса. Главное, не навредить противнику. Прием проводит жестко, без опаски и оглядки на закон о превышении необходимой обороны. В общем, перехватил он руку, провел болевой в стойке и маузер к голове задиры приставил. Их ведущий тут же. Ребятушки, успокойтесь, без стрельбы. Он погорячился, товарищи морячки. Куртки у нас сильно иного кроя. Эти морские летчики сильно отличаются от сухопутных. И кобуры висят по-другому. В стесненных условиях так носить удобнее, но при ходьбе мешают. Но мы ж много не ходим. Оставили сухопутчиков в курилке, пусть нервишки подлечат. А позже встретились снова в кают-компании. Там и выяснилось, что летают ребята без раций. Поснимали РСИ-3, ибо кроме шума никакого толку. Вот нас и зевнули. Кого привезли на нашу голову? Штерна, командарма нашего. Еще и дома получим по самое не балуйся. Блин, что такое не везет и как с ним бороться? Сплюнул ведущий в сторону. На палубу не плюют, заметил Ухов. Ну так вас-то вон, набрали как на подбор орденоносцев, а у меня в эскадриле все сразу после выпуска, кроме командиров звеньев. Только за ручку научили держаться. Так вас наши молодые и перехватили. Мы на такое дело не ходим, не по чину, схохнил Ухов, переглянувшись со Свириденко. Им летать вместе, вот и на земле стараются рядом побыть, чтобы понимать друг друга с полуслова. Штерн в это время находился на КП 44-й дивизии и разбирал операцию с двумя комдивами, комбригами Зеленцовым и Виноградовым. Зеленцов 2 часа назад прибыл сюда для согласования дальнейших действий. Виноградов напирал на выучку своей краснознаменной дивизии, дескать, продуманно и могучим ударом. А Зеленцов помалкивал, так как информацию он получил от Кузнецова и о первоначальных планах Виноградова знал, поэтому и молчал. «Темните вы что-то, товарищи комбриги, не договариваете. Откуда у вас данные о противнике, да еще и довольно подробные?» «Разведка моя сработала», — ответил Виноградов. «Что ты мне врешь? Вон твоя разведка. Втихше баб мнет. Еще с 18 числа». «Я своих армейских разведчиков с собой из Приморского края привез. 8 групп послали только они, не считая дивизионных. Никто не вернулся». «Ну так воздушная разведка сработала». «Какая такая воздушная? Что же они, между елок летают?» «Начштаба, откуда сведения?» Доставил командир 25-го стрелкового полка майор Василевский. Получил их здесь, на Гусинской заставе, 15 декабря. Он же приносил обновления каждый день до начала наступления. От первоначальных планов пришлось отказаться, так как данные говорили о том, что дивизия будет атакована на марше. Кто разрабатывал эти планы, мне неизвестно. На первом была подпись командарма «Утверждаю». Он здесь был? Да, 16 числа, сразу после нападения финнов на заставу. Где застава? Это назад надо вернуться, там, где аэродром. Василевский далеко? Далеко, связь есть. Давайте. Через несколько минут Штерн спросил у Василевского, которому сказали, с кем он разговаривать будет. Вы передавали бумагу в штаб, подписанную Орлом. Как она у вас оказалась? Ну, это не по телефону, Тачкуприн. У Крамбола спросите, они подписывали. Крамбол, ночных. Спасибо. Командарм передал трубку на штаба. Крамбола дайте. Одну минуту. Его соединили, там дали еще один позывной, переключили на Кузнецова. Он с просонья долго искал в справочнике, кто такой Куприн и Накат. Да, Накат, понял, слушаю Куприна. Я про бумагу, которую подписал Орел 16 декабря. Кто ее готовил? Вы? Мы. Где вы? Там, откуда вы приехали. Понял, подготовьте оригиналы, сейчас будем. Есть. Кузнецов повесил трубку, левой рукой никак не мог защелкнуть ее крепление. Сунул ее вахтенному, подошел к койке, где спал Петр, толкнул его. «Вставай, Петя, едут, по нашу душу, пошли в штаб». Ждать пришлось довольно долго, хотя штаб 44-й всего в 6 километрах от заставы. Подъехала колонна из одной легковушки ГАЗ-61, 2 танков БТ и Т-26, 1 БА-10 и грузовика с бойцами комендантского взвода. Легковушку пропустили на заставу, остальные остались за проволочным ограждением. Машина проехала вначале к зданию заставы, но там ей показали направление на штаб эскадрильи. «Подполковник Свириденко, начальник ВВС армии. Вы Крамбол?» «Нет, товарищ командарм. Мой позывной — Валет. К Крамболу относятся вот эти люди». «Майор Кузнецов, командир 4-й эскадрильи ВМАУЛ имени Сталина, Ейск». «Лейтенант Ночных, командир 1-го звена 4-й эскадрильи, Ейск». «А вы что здесь потеряли?» «Впрочем, неважно. Так, откуда у вас появилась эта бумажка, майор?» «Да вот, он писал, его звено, разведывательное. Все машины имеют камеру АФАИ. И начиная с 15 декабря мы вели аэрофотосъемку этой местности. Вот сами фотопленки. А это оригиналы фотографий, выполненных звеном на этом участке фронта». «Понятно, понятно, понятно. Майор, А не хотите ли проделать ту же работу на другом участке, тут недалеко? Вы же, насколько я понимаю, к 9-й армии не имеете никакого отношения. В справочнике вы находитесь в самом конце, иные воинские части расположены в полосе наступления. Вообще-то, мы находимся здесь на климатических и тактических испытаниях нового обнаружителя самолетов. Испытания государственные и секретные. Вот как? И кто ими распоряжается? Здесь есть инженеры-испытатели, во главе с товарищем Бонч-Бруевичем, а авиационной частью и тактикой применения командует лейтенант Ночных. Он командир звена и член государственной комиссии. Большой человек. Так что, лейтенант, у вас надо спрашивать о желании поработать на другом участке. А где это? Радиус у нас небольшой. Как небольшой? Вы ж разведчики. Мы скоростные разведчики. Самолеты у нас И-16 с дополнительными топливными баками и местом для установки фотоаппарата. А задача – обеспечить воздушную обстановку для проведения испытаний, обнаружить и зафиксировать пределы точности обнаружения целей и вероятные мертвые зоны действия антенн-обнаружителя. Заодно разработать и описать тактику применения авиации в условиях использования радиолокаторов данных моделей. Одна модель испытания закончила, это продолжает испытания, но они перенесены с моря на сушу. Еще одна модель пока не имеет носителя, не может быть полноценно испытана. «Так», — протянул командарм, — «то есть вы не против, но требуется как-то увязать это дело с испытаниями. Я правильно понял?» «Да, я не могу просто так оставить их и подвергать опасности разработчиков этих систем вооружения». «Тактически, чем отличаются ваши действия от действия обычной воздушной разведки?» «Мы идем звеном, 4 самолета, каждый из которых снабжен фотоаппаратом с автоматической протяжкой пленки. Снимает одна машина, затем по очереди остальные. У нас новейшие, сделанные у нас в училище». «Сделанные им, товарищ командарм. Радиостанции, благодаря которым мы имеем 16 каналов связи и можем переключаться на них в воздухе, что позволяет скрывать наши действия от радиоперехвата. Плюс он с Тагиром код придумал, который финны пока разгадать не могут», — заулыбался Кузнецов. «Это хорошо, когда руководство понимает, каким ценным подчиненным оно командует. Но, лейтенант, вы так и не дали окончательный ответ. Почему?» «Да противник тут у нас нехороший объявился. А вся авиация 9-й армии здесь собрана. 9 чаек, летчики которых не имеют допуска к ночным полетам». «Как это? Армия без авиации?» — удивился командарм. «Вот же начальник ВВС стоит». «Армия только формируется. На сегодняшний день у меня в подчинении эскадрилья 47-го корпуса, 12 машин, 6 ПС-84 и 4 самолета У-2. ПСы и 3 чайки стоят в Кими, а остальные здесь. Если ребята улетят, то финны выбьют эскадрилью за несколько дней. Она без прикрытия останется». «Хорошо, мы можем переместить сюда хоть полк на И-16, не проблема, но пойми, подполковник, они должны нам помочь, как помогли вам. Я специально прилетел, сразу как узнал, что удалось разблокировать 163-ю. Сейчас в ваш адрес направляется свежая дивизия, которая сменит ее, а ее командира я заберу. Толково действовал в окружении. А мне командование 54-й сменить требуется. За одного битого двух небитых дают. Этот вопрос уже оговорили». «А как же локатор? Как без него?» «Александр Иванович, локатор вашей армии нужен как собаке пятая нога. У вас радиостанции нет. И, судя по всему, полк, который прибудет, будет тоже без них», — сказал Петр. «Так это вы моих летунов сегодня чуть до инфаркта и трибунала не довели? Кто 13-й?» «Это мой позывной», — скромно потупил взгляд Петр. «Он же несчастье приносит». «Так не мне же, противнику». «А когда успел? Молодой вроде», — спросил Штерн, показав на орден и медаль Петра. «Здесь и успел. И под Ленинградом. Разрешите позвонить, товарищ командарм, начальнику экспедиции». Михаил Александрович громко кашлял в трубку, сказал, что не возражает против переноса места испытаний, но просит отправить его в Ленинград, условия оказались для него слишком суровы. Штерн предложил забрать больного с собой, сразу сел в самолет и вылетел в Петрозаводск. Местом базирования назначено село Реболы. Это чуть южнее, там довольно широкая низина, холмов почти нет, но болот и озер с избытком. Все покрыто смешанным лесом, дорог, понятное дело, тут практически нет. Есть старая Александровская железная дорога, которая некогда шла из Петербурга в Петрозаводск через Приозерск и Суярви, Шуйский погост. Этот тракт проложили давно из-за железной руды, которая поставлялась на 2 чугунно-литейных завода в Петрозаводске. После революции и 2 войн между Финляндией и молодой Советской Республикой от РСФСР откусили 2 куска территории. Одну на севере, где была оккупирована древняя Печенга, и у Финляндии появился выход в Баренцево море. А второй здесь, в Прионежской Петине. Во вторую финско-советскую войну финнов остановили под самым Петрозаводском. Затем немного отбросили от города и заключили Тартусский договор. Карелов или Карелов финны объявили разделенным финским народом, а Великая Финляндия должна была простираться от Белого до Балтийского моря с выходом к Ледовитому океану. Вот так отблагодарили бедные чухонцы людей, которые создали им государство. «Не делай добра, не получишь дерьма», — гласит старая русская пословица. Но кто ж к народной мудрости будет прислушиваться? Пришлось советской власти проводить дополнительные изыскания и соединять Петрозаводск еще одной железнодорожной веткой в первую пятилетку и Беломоро-Балтийский канал строить. В условиях надвигающейся новой войны дорога из Ленинграда в Мурманск через Приозерск стала жизненной необходимостью. Вот вдоль нее и надо было наступать. Но командующий 8-й армией комдив Хабаров, согласно кивнув первому маршалу Ворошилову, разработал и начал осуществлять грандиозную операцию по освобождению Прионежской тайги именно поперек течения всех местных речек, за исключением Шуи. Процесс освобождения пошел немного не по тому сценарию, который нарисовали в штабах. На сопредельной стороне действовал полковник Паасонин и его 4-й разведывательный батальон Шуцкора. Короче, с 54-й дивизией приключилась та же коллизия, что и со 163-й дивизией. Уже 7 декабря сняли командующего 8-й армией. Вместо него назначили его командарма Курдюмова, который решил отделаться от проблемы бюрократическим маневром. События происходили на стыке двух армий, 8-й и 9-й. Он издал приказ, которым 54-я дивизия передавалась 9-й армии. С глаз долой, из сердца вон. В результате прокомандовал всего несколько дней, и его заменил Штерн, который 13 декабря прибыл, а 14-го вступил в командование армии, имея приказ Ворошилова либо деблокировать, либо отвести злополучную дивизию на исходные. До войны 8-я армия относилась к другому округу, Архангельскому. Штаб базировался в Петрозаводске. Основные склады находились в Ладейном поле. Там же базировалась авиация, большей частью. Еще имелась авиация на штатных аэродромах в Архангельской области. Армия росла как на дрожжах, но развертывалась на основе кадрированных полков, получая вооружение и технику со складов, арсеналов и парковых дивизионов армейских корпусов, то есть с консервацией, и нуждающуюся в профилактике и обновлении. К моменту приема командования армией Штерн имел приказ с разрешением отвода дивизии, которая не принадлежала его армии, и не менее категорический приказ деблокировать ее. Снабжение дивизии как со стороны 8-й, так и со стороны 9-й армии не осуществлялось. У одной не было авиации, а у другой она числилась в соседней армии, была снята со снабжения. Более чем прикольная ситуация. А тут еще и погода постаралась. Этот район считается самым снежным в Европе. Глубина снежного покрова доходит ежегодно до 2 метров. Низкая облачность и густой снег блокировали все поставки, как продовольствия, так и боеприпасов. Горная цепь, практически незаметная сверху, не давала сибирскому антициклону пройти на юг. На стыке двух климатических фронтов роились облака и валил густой снег. Отъезд Бонч-Бруевича в Питер, вызванный простудой и обострением неизвестной болезни, которую позже назовут лучевой, вызвал изменение положения Петра в экспедиции. Зам — это зам, а ИО — это совсем другое дело. Ё-моё! Прямое подчинение перешло 24 человека, обслуживающего персонала станции, большинство из которых составляли инженеры НИИ-9, механики бензомоторных генераторов, инженеры-измерители и инженеры КИПа. Народ гражданский, большей частью, высокооплачиваемый и капризный. Село Реболы довольно большое, расположено на западном берегу озера. В течение бурной истории 20 века успело побывать в составе Российской империи, княжества Финляндского, добровольно присоединиться к РСФСР и к независимой Финляндии. Было обменено Тартусским договором вместе с округой на какие-то территории на северо-западе Николаев-на-Мурмане в волости РСФСР. Кто там считал и подписывал? В общем, территория СССР. В селе базируется целый погранотряд, 73-й. Кстати, ему принадлежала застава в Гусинском и еще пара сотен километров северо-западной границы СССР до самой параллели Кандалакши. Экспедицию поселили в казармах погранотряда, но по дороге провезя мимо здоровенных воронок. Все члены экспедиции внимание на них обратили. Оказалось, что село обстреливается с противоположной стороны. Финны разоружили несколько фортов в Свеоборге, старой русской крепости вокруг Гельсингфорса. Немцы предоставили лафеты от крупнокалиберных орудий, и финны взгромоздили 9-дюймовые крепостные орудия Свеоборга на эти железяки. Ведут спорадический обстрел всего и вся в зоне поражения этих пушек гаубиц. Иногда достается и ребалам. 3-4 обстрела в неделю, от 1 до 3 снарядов в залпе. Приятное соседство, на все 100. Новоиспеченный начальник экспедиции пришел в расположение оной и застал стихийный митинг, посвященный этому событию. Не назначению нового начальства, а воронкам вокруг ребал. Дескать, линять надо отсюда, пока не накрыли. В Гусинском было страшно, но там погранцы все блокировали, и армейцы старались, а тут... Что мы можем предпринять? Домой надо, навоевались. В ходе дискуссии главный идеолог пораженцев Володя Иванов бросил фразу: «Кабы у нас 2 станции было». Петр тут же показал на него пальцем: «Владимир Иванович, а вот теперь я слышу дело. Видать, не мне одному это в голову пришло. Сколько станций для госов сделано?» 4. Одна макетная, стационарная, там много чего наворотили, но тяжеленная, почти с пол рифа. И 3 автомобильных. Наша — 3 автомобиля, 2-я такая же, и 3-я на 5 машинах со станцией помех и контрольно-измерительной аппаратурой. То есть, Владимир Иванович, мы мыслим в одном направлении. Мне лично кажется, что мы нашли заказчика на наши изделия. Это кого еще? — мрачно прореагировал инженер Иванов. ГАУ — главное артиллерийское управление. И оно нас в темечко до крови расцелует, если мы укажем координаты батарей, обстреливающих ребалы. Длительное молчание, шелест листочков, 1 вопрос. Я правильно помню? 9 дюймов? Правильно. А премия будет? Ленинскую обещать не могу, ее вроде как отменили, ответил Петр. Но если мы это сделаем... Все поняли, что дело пахнет керосином и большими деньгами. Петр побежал на радиостанцию. Ему вслед кричали: «Хронометры не забудьте заказать». Облет района выявил еще одну новую напасть – высокую плотность зенитного огня в некоторых районах, опять-таки на заметку артиллеристам. Но облачность прижимала машины к земле, и провести аэрофотосъемку района пока не удавалось. Несмотря на наличие на этом участке фронта довольно большого количества нашей авиации, активность финская была довольно высокой. Здесь, чуть южнее, действовал финский регулярный истребительный полк «Лер-1». А бомбардировочная ночная авиаэскадрилья действовала с аэродрома Йоэнсу. Но и облет района полностью завершить не удалось, облачность начала садиться, пошел сильный снег, добирались обратно практически по верхушкам деревьев. Синоптики дают прогноз, что непогода продлится от 4 до 7 дней. Ночью из Гусинского прибыл капитан Хабаров. Привез письма из Ейска и Ленинграда для всех. Приехал не один, а с подменным фондом. С еще одним незнакомым летчиком-политруком, 6 техниками и мотористами, и еще 4 человека сопровождают какой-то груз на железной дороге. Теперь возвращать их из Кеми придется и перехватывать в Качкоме. Груз оказался полевой типографией, ведь обещал на ЧПО училище не забыть про отправленное на войну звено. Транспортных сложностей здесь выше крыши. По территории Карелии проходят 2 железнодорожные ветки. Есть Октябрьская железная дорога и Орловская. Соединялись они через Суоярви до революции. В первые же дни боев поселок был взят, и, по идее, должны были активизироваться перевозки по северному участку 2-й дороги, но этого не произошло. Самостоятельных железнодорожных войск у армии не было, они входили в состав НКВД и НКПС. Там ремонт поврежденных в боях путей почему-то не был запланирован. Место, куда мы перелетели, больших запасов топлива не имело. Рядом находилась 5-я эскадрилья 49-го истребительного полка, которая занималась снабжением окруженных войск. Они быстро высасывали то, что успевали привезти бензовозы по заснеженной дороге, перевозя по 2 мешка ПД-ММ-100 за вылет. Несмотря на весь идиотизм приказа, парни 49-го полка мужественно вылетали практически в любую погоду. Но дни были слишком коротки, то есть вопрос о нормальном функционировании звена просто не стоял. Там, на севере, мы находились в гораздо лучших условиях. Этот самка собаки Штерн нас обманул. Разговор об этом состоялся на 2-й день после перелета между Петром Кузнецовым и прибывшим Хабаровым. Хабаров предупредил всех, что политрук стучит куда-то наверх, и в училище от него просто избавились. Нашли место, куда сплавить. «Так, Петя, ты у нас на язык самый неуправляемый, поэтому держись подальше от звена, тем более, что ты самый младший по званию, хоть и считаешься большим начальством. Иначе греха не оберемся. Саня, ты будешь ведущим у Веденеева, но обоих к вылетам допущу только тогда, когда код выучите и зачет Тагиру сдадите. Времени особо нет, 2 дня даю на зачет. Зря ты его приволок, но деваться некуда». Петру, которому такое приказание было явно против шерсти, все сказанное не понравилось, и он полез в бутылку. «Михаил Григорьевич, не дело, говоришь, ой, не дело. Не так надо вопрос ставить. Бензина нет, ракет нет, подсветку так и не привезли, и где Матюшин, никто не знает. Там же, на железной дороге, болтается наш народ, которому неизвестно, где мы и что. Вот и надо отправить этого Веденеева решить вопрос со снабжением и обеспечением испытаний, а не подстраиваться под него. Отправим его к Штерну, пусть выбивает обещанное. Заодно пусть протолкнет сюда колонну машин из НИИ-9. А не сданный зачет — это веская причина». «Вот говнюк, не имется тебе. Ладно, отправим его для связи в штаб армии. Если стучит, то ему самое место быть поближе к начальству». Так и договорились. На полном серьезе рассказали Николаю Веденееву об имеющихся проблемах, о том, что туркменским он не владеет, и о том, что говорил Наполеон про снабжение. Выписали командировочное удостоверение, посадили на машину, идущую из Реболов в Петрозаводск. Кузнецов грозно махал ему вслед пальцем. «Умри, а снабжение должно быть». Он там пригрелся при штабе армии, прижился, позванивал и пытался получить отчет о наших действиях, чтобы передать это в газеты и командующему. Но топливо, продовольствие и боеприпасы пошли, и пачками листовки. На 4-й день пришли машины из Питера, одну из которых втащили на высоту 290-0, гору Мягловара. Вторую за Емельяновкой на высоту 253-2. Треугольник получился не очень, но нижние тулевары находились под огнем противника, и там располагать станцию было слишком опасно. 26-го снег прекратился, облачность поднялась, и синоптики дали 2500, как ее нижнюю границу. Звено вылетело на облет района Кухмо. И тут выяснилось, что карты, предоставленные штабом армии, не имеют ничего общего с имеющейся конфигурацией дорог у противника. 54-я наступала по самому настоящему болоту. Дорога, которая по картам еще царского генштаба была, в настоящее время отсутствует. Разветвленная сеть проселочных дорог находится юго-западнее места начала наступления и занята противником. Очень много вороньих гнезд на деревьях. Это воздушные и артиллерийские наблюдатели. Чтобы выполнить полный облет этой сети дорог, требуется 3-4 вылета. Основная сплошная линия обороны проходит по западному берегу реки Хукайоки, примерно в 5 километрах от линии границы, использует все удобные для обороны места и перекрывает все лесные дороги. Глубина обороны на большинстве участков более 30 километров. Сам командующий не прилетел, приказал доставить все ему в Петрозаводск. Пришлось Кузнецову с раненой рукой лететь в пески на У-2 пассажирам. Остальным предстояло совершить еще 3 вылета, чтобы завершить рекогносцировку. Но погода нас не баловала, вновь пошел снег и облачность опустилась. Противник активности не проявлял. Его истребители работали исключительно по неохраняемым бомбардировщикам и связным самолетам. Те самые вороньи гнезда заменяли ему локатор. Там сидели добровольцы-наблюдатели, которые определяли марку самолета и передавали это в штаб ВВС ПВО округи. Вступать в бои с истребителями полку Лер-1 во избежание потерь воспрещалось. И тут наши локаторы засекли финскую батарею. Базы в 30 километров хватило, чтобы высчитать ее координаты. Самим нам ответить с земли было нечем, пришлось взлетать парой и отстреляться ракетами с малой высоты. Смогли повредить тягач и грузовик с расчетом. Еще до вылета сообщили в штаб армии о том, что засекли и вылетаем. В этот раз Штерн прилетел лично, тем более что орудия смогли захватить и подорвать пограничники Ребальского отряда, ведь экспедиция жила у них, и их тоже беспокоили эти обстрелы. Эвакуировать орудия оказалось невозможно. Тогда и удалось задать вопрос командующему об орудиях корпусной или армейской артиллерии и о возможности вести контрбатарейную игру. Только перемещаться надо к Лендерам, там сосредоточена артиллерия противника. Там находится узел ПВО и какой-то штаб 8-й дивизии финнов, как позже выяснилось. Выяснилось, даже дивизионные артиллерийские полки участия в наступлении не принимали. Передовым полкам, кроме 76-миллиметровых полковых и противотанковых 45-ок, бороться даже с дерево-земляными огневыми точками просто нечем. А основной артиллерии Красной Армии только дали команду подтягиваться к передовой. Вторая проблема – полное отсутствие бронированных бульдозеров. 54-я дивизия не окружена, она засыпана снегом, и противник не дает возможности почистить путь, по которому она прошла. Одиночные снайперы выбивают механиков-водителей и совершают обстрел групп прикрытия, рассеивая их. Требуется возводить опорные пункты и вешать на танки скреперы, как это сделали по нашему рецепту в 44-й дивизии. Определили основной наблюдательный пункт противника на горе Риковара. Еще один, поменьше, находится на вершине горы Хоманвара. Четырехугольник дорог в 4 километрах от границы – ключ к узлу обороны. Так как по дороге и окрестным лесам вообще никто не ходит, но видны свежие воронки, то участок минирован, а подрывается зверье. Многие хутора вообще стоят не занятые никем. Видимо, местных жителей финны отселили и круто им не доверяют. Они и русскоязычные, и православные. Церквушек с православным крестом сохранилось довольно много. Командарм долго шевелил своими усиками, прежде чем слово молвить. «Меня интересует треугольник Вертиля Сортавалла Коля Цельга. Отсюда достанете?» «Если с посадкой в Петрозаводске, то да, достанем. Но наши локаторы туда не достают». «А они там очень нужны?» «Соседи говорят, что активность авиации финнов там высокая». «Есть такое». «Ну что ж, вот высота 242.0, Лёзатур. Там находится ЗНП армии. Подъехать можно через Просозеро, проводят. Третью станцию установить в Кинилахте. Там горушка прямо в поселке, доминирующая над местностью. Сами же жаловались, что база маловата. Такой треугольник устроит?» «Великоват, точность уменьшится. Возможно, придется еще станции ставить». «Ставьте. Вот, знакомьтесь, комкор Воронов, начальник артиллерии РККА. Николай Николаевич, вы познакомились с установкой? Что скажете?» «Моя фамилия, оказывается, фигурирует в составе их комиссии. Вот только я об этом узнал всего день назад. Метод расчета баллистических кривых мне не совсем понятен. Это метод интерполяции для уменьшения среднеквадратической ошибки. Имеет свои недостатки, но позволяет создать электромеханические вычислители, значительно ускоряющие работу. Оптимальное расстояние между станциями данной мощности – 50 километров, товарищ комкор», поздоровавшись и пожав протянутую руку, сказал Петр. «Это мне уже говорили и показали опытный прибор-синхронизатор измерений. Для двух и более станций. Видать, Владимир Иванович расстарался, на Ленинку работает», – подумал я, но вмешиваться в диалог не стал. Петр сам твердо усвоил достоинства и недостатки прибора, который было необходимо синхронизировать во что бы то ни стало. Внимание со стороны начальства РККА вполне шло в русле задуманного. «Ну, меня последнее время просто задергали всякими комиссиями и рассмотрением изобретений, которые чаще всего оборачивались фикцией, поэтому я дал команду адъютанту этими запросами меня не беспокоить. Хотелось бы ознакомиться с результатами тактического взаимодействия довольно дорогостоящей техники с войсками. Николай Николаевич, мы на войне, а не на рынке. Результат есть. Артиллерия 9-й армии разгромила 9-ю дивизию финнов и разблокировала 163-ю дивизию в результате действий одного звена самолетов-разведчиков и одного прибора. Так что прибор уже окупился», — за всех ответил Штерн и продолжил. «А у меня артиллерия отстала, благодаря предвоенным планам, и действовать пришлось опять этому же звену и погранотряду. Одним орудием крупного калибра у финнов стало меньше, плюс теперь я могу на направлении Кумхо задействовать более грузоподъемную авиацию, так как начал контролировать воздушное пространство в этом районе, и имеющихся истребителей должно хватить. Я ведь попытался снабжать 54-ю дивизию с помощью транспортников и ИР-5, так их сбивать финны начали, пришлось истребители задействовать, а это просто смешно. Но после сброса груза они превращались в грозную технику, и потерь стало много меньше. Что скажете?» «Разрешите, товарищ командующий?» Вновь подал голос неугомонный Петр, того и глядишь настроит против себя Воронова. «Говорите. 49-й полк не имеет связных радиостанций, судя по 5-й эскадрильи. Николай Николаевич, а где Найденов?» «Да здесь он, вместе со мной прилетел. Ушел на радиостанцию и до сих пор не вернулся». Тут Петя всех приколол. Достал из нагрудного кармана плоскую станцию и вызвал начальника радиостанции. После тех событий на Гусинской заставе они 4 таких ходилки-говорилки сделали, и все машины первой группы испытателей были снабжены этими устройствами. Одна из них находилась в Кунге РСБ, у начальника радиостанции. Дальность у них была махонькой, а батарею приходилось отдельно носить в другом кармане, но работала. Второй, первому. На приеме. «Там у вас должен быть товарищ посторонний, его просят пройти в штаб». «Он слышал, сказал, что идет». Воронов протянул руку к станции. «Это что? Где сделано?» «Это чтобы удобнее было настраивать аппаратуру и бегать не приходилось понапрасну между машинами установки. В Гусинской финны постреливали и диверсии пытались устроить. Вот мы и сделали для себя». «Да вас расстрелять, лейтенант, мало за утаивание такого изобретения». «Я ничего ни от кого не скрываю, товарищ комкор. Проект ламп для нее я передал на завод Светлана больше года назад. Лампы изготовлены на опытном производстве в отраслевой лаборатории, а остальное от меня никак не зависит. Радиостанцию РСИ-3М мы сделали даже больше года назад, но кроме самолетов этого звена они нигде не используются, хотя мы их уже усовершенствовали, и теперь они 16-канальными стали, с кварцевыми стабилизаторами частоты. Но серийно не выпускаются. Так кого расстреливать? Меня за то, что станции совершенствую? Или кого-то другого?» Он всегда отличался абсолютно непроходимой прямолинейностью и умением прямо в глаза сказать, в том числе большому начальству, все, что он думает. Опасное для карьеры занятие. Однако Воронов не был настроен ссориться, вернулся к решению треугольников, разобрался, что зафиксировать снаряд одной станции обзора получается случайно, поэтому приходится приводить, интерполировать решение как по времени, так и по скорости прохождения сигнала. Сравнил те же расчеты, полученные с помощью звукоуловителей, отметив, что скорость реализации вычислений заметно возросла, а СКО значительно ниже, чем у пеленгаторов, работающих со звуком. «Сами понимаете, товарищ комкор, без связи между станциями и электронной синхронизации измерений не обойтись, и требуется связь с батареями, настроенными на контрбатарейную борьбу. Чуть меньше месяца назад мы сделали флоту станцию РИФ, она побольше, но имеет вычислители в своем составе. Одна из установок, только что пришедшая на испытание, состоит из 5 машин и имеет более мощный передатчик и вычислитель в своем составе. Поэтому удалось точно зафиксировать скрытую позицию одиночного орудия и со второго ее выстрела получить место для нанесения удара. Приемник там позволяет корректировать огонь с использованием фугасных снарядов. А бетонобойных? Фиксируется разрыв или всплеск, пробитие не зафиксировать, но приблизительное место падения можно высчитать по баллистической кривой. Особенно эффективно работает по медленно летящим снарядам гаубиц и минометов. В это время в комнату штаба вошел человек в одежде кубанского казака. Взял веник, стоящий у входа, вышел и вернулся с обметенными от снега анучами. Снял башлык, папаху, полушубок и, растирая руки, лицо и уши, подошел к столику у стены, где стоял чайник, стаканы в подстаканниках и другие принадлежности для чаепития. Прикоснулся к чайнику, проверяя температуру, налил заварку, добавил кипяток и положил несколько кусков сахара. «Примораживает, однако», — заметил он, подошел к столу с картами и обменялся рукопожатием с Григорием Штерном. Тот спросил: «Водку будешь, комдив? А каково моим в поле сейчас приходится?» «Я на военном совете буду голосовать за ваше предложение ввести водку в рацион на фронте, Григорий Михайлович». «Я не об этом», — отмахнулся командарм. «Почему задержался? Что-то не так?» «Да нет. Удивили меня местные радисты. Можно сказать, натыкали носом в то, что связью обеспечить войска на марше не можем, а у них все это есть. Локатор на ходу работает, большая радиостанция и куча маленьких с ретрансляцией через большую. Дуплексные, многоканальные радиостанции на всех машинах. Переключение частот одним пальцем. Миниатюрные антенны и приемопередатчики в кармане. Одно плохо. Все с опытного производства и самоделки. Но могу сказать, у них связь есть, и по сравнению с ними штаб любой армии таких возможностей не имеет. А все висит. Целый год висит. Промышленность даже не пошевелилась. Где этот ночных? Никак его поймать не могу. Был, здесь, ушел, уже 3 часа. Вот он. Петру пришлось вставать и представляться. Сразу вопрос. Учился в Ейске? Какой факультет? Истребительный, ускоренный курс. А криптографию откуда знаешь? Мать ее преподает во Фрунзе. Что такое Фрунзе? Высшее военное морское училище имени Фрунзе. Силен, бродяга. Николай Николаевич, они случайно или специально прихватили это орудие? Целенаправленно, Ваня. И с помощью новейшей аппаратуры, которая в войсках нужна, как воздух. Что скажешь, лейтенант? Почему не принимают твои произведения в серию? На испытания подавал? Продолжил допрос на связь. Заявку подавали. До государственных дошли только 3 РЛС, одну из которых испытать не можем. Для нее во всем ВВС нет самолета. Что-нибудь огромное? Да нет, 24 килограмма полетного веса. Из-за винтов требуется двухмоторная машина, без турельной установки в носу, размером примерно с тяжелый истребитель Таубина или БФ-110 немецкий. То есть он небольшой? Да маленький совсем. А для чего? Ночной и всепогодный истребитель-перехватчик для нужд ПВО и флота. Так почему промышленность не берет? Твое мнение. Из-за Фрязина. Деньги потратили, завод с задержками и огрехами построили. А требуется признать, что технология устарела, и все придется переделывать. А там поточная линия. Начальник связи РККА опустил голову. Он понял, что его голова будет следующей, седьмой, в длинной череде расстрелов очередных врагов народа на этой должности. Все в комнате притихли, потому что вылетела изо рта Петра новость не самая приятная для ушей командования. Речь шла о миллионах фунтов стерлингов, потраченных на пустой проект. За них кого хочешь могут объявить врагом народа. Вы как хотите, а я по коньячку вдарю. Майор, посуда есть? И распорядись, чтобы закуски соорудили, сказал самый старший по званию из присутствующих Штерн. Майор Кузнецов вышел из штаба в столовую. Штерн порылся в своем портфеле, достал оттуда коньяк, сгонял Петра к столикам за стаканами, разлил на четверых быстро и уверенно. Будем поднимать вопрос, товарищи начальники. Связь действительно ни к черту не годится, а он проблему решил. Там еще одна заковыка, товарищ командарм. Пятое управление слаботочку вывели из состава наркомата вооружений и авиапрома. Они теперь гражданские, и пока их никуда не определили. 9 месяцев бродят неприкаянными. На заводах заканчиваются деньги, они на самообеспечении, вот-вот встанут, сказал Петр. Командарм хмыкнул и провозгласил тост. За удачу. Петр вообще-то не пил практически, начальство хватануло коньяк как водку до дна. Петр тянул-тянул с глотком, но под насмешливые взгляды офигенного начальства решительно выдохнул и проглотил проклятый коньяк. Присутствующие заулыбались. «Пацан совсем пить не умеет. Баб, наверное, тоже не тискал. Ничего, парень, кое твои годы». У каждого из начальников нашлись фронтовые, но плотно поужинав, все разъехались по делам. Петя дошел до домика, где жил, и рухнул, поругивая козлов, которые его напоили. Он не знал, как им было страшно вылетать из Реболы в Москву на срочное совещание военного совета РККА. Наступление по всем направлениям, кроме двух северных, было остановлено у основных линий обороны противника. За 27 дней преодолено только предполье. Предвоенные планы рухнули, как карточный домик. И кто-то за это должен ответить.